Раздел 28. Марли Мэтьюс снимала меблированную квартирку в небольшом двухэтажном доме по адресу Хайвей 89. Ворота, выполненные из ковкой стали, вели в маленький цементный дворик, окруженный невысокой стеной. Во дворике стояло несколько простеньких стульев и пара металлических столов, свежевыкрашенная поверхность которых поблескивала на солнце. Все здесь выглядело чистым и ухоженным, хотя на крошечной парковке еще виднелись рытвины, оставшиеся после зимы. Светловолосый мальчик лет 4 катался по дворику на трехколесном велосипеде, а из открытого окна квартиры, расположенной на втором этаже, доносились яростные вопли младенца. Стоило Рис и Броуди шагнуть во двор, как на пороге дома появилась молодая женщина. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» Она была невысокой, худенькой, с небольшой копной темных волос, отдельные пряди которых были выкрашены в бронзовый цвет. В руках женщина держала швабру. На незнакомцев она смотрела с некоторым подозрением. Казалось, не угадая ни с ответом, и она отходит их этой самой шваброй. «Надеюсь, да. Поскольку Рис было прекрасно известно, каково это — бояться незнакомцев, она постаралась улыбнуться как можно шире. «Мы ищем Марли Мэтьюс». Женщина сделала знак мальчику, призывая его подъехать поближе. «Зачем она вам?» «Возможно, она знакома с человеком, которого мы ищем. Мне сообщил об этом Серж из салона красоты. Я Рис. Рис Гилмор, а это Броуди». Упоминание имени ее нового босса стало для женщины своего рода паролем. «Вот оно что. Я и есть Марли». Крики ребенка наверху стихли, и кто-то вполголоса запел песню на испанском языке. «Моя соседка недавно родила ребенка», — заметила Марли, когда Рис машинально взглянула вверх. «Почему бы вам не зайти в дом?» «Рори, оставайся там, где я могу тебя видеть». «Мам, я хочу сока. Можно?» «Конечно, можно. Но если ты снова пойдешь на улицу, катайся там, где я могу тебя видеть». Мальчик устремился в дом, а взрослые направились следом за ним. Оказавшись внутри, он тут же направился к холодильнику. Тот размещался на кухне, отделанной от гостиной небольшой стойкой. «Хотите чего-нибудь выпить?» — поинтересовалась Марли. «Нет, спасибо». Квартирка блистала чистотой, а из ведерка для швабры пахло лимонным порошком. Обстановка тут была самая простая. В гостиной стояли небольшой диван и одно единственное кресло. Однако от Рис не ускользнула попытка навести здесь уют. В частности, на стойке расположилась ваза красного стекла с большим букетом искусственных ромашек. А на столике стоял горшок с цветком, повернутым так, чтобы на него падал свет из застекленной двери. Угол гостиной был оборудован под детскую. Здесь стояли белый столик и красный стульчик. На стене красовались детские рисунки, а на полу стоял большой пластмассовый ящик с игрушками. Рори, которого больше привлекали гости, чем велосипед, направился к Броуди с пакетиком сока в руках. «У меня есть гоночная машина, а еще пожарная машинка», — объявил он. «Да ну! И какая же из них быстрее?» Рори с довольной улыбкой направился к игрушкам. «Проходите, садитесь», — предложила им Марли. «Не возражаете, если я сяду здесь?» Броуди подошел к игрушкам и опустился на пол рядом с мальчиком. Вместе они стали исследовать содержимое ящика. «Около месяца назад я оставила в салоне рисунок с изображением женского лица», — начала Рис, пока Марли бдительно надзирала за сыном. «Серж сказал, что вы узнали эту женщину». «Возможно». «Не могу сказать, что уверена на 100%. Просто когда я увидела рисунок, у меня невольно вырвалось: а что здесь делает изображение Дины?» «Дины? Дина Блэк», — «Ваша подружка?» — поинтересовался Броуди, продолжая катать вместе с мальчиком машинки. «Ну, не совсем. Просто раньше она жила надо мной, там, где сейчас живет Лупа, та женщина, у которой маленький ребенок». «Жила?» — повторил Броуди. «Да, она уехала. Что-то около месяца назад». «Переехала?» — поинтересовалась Рис. «Ну, что-то вроде того». Словно бы уверившись, что Броуди не схватит ребенка в охапку и не сбежит с ним, Марли слегка расслабилась и присела на краешек дивана. Она оставила тут кое-что из своих вещей, забрала одежду и косметику, а все остальное — посуду, журналы и тому подобное — бросила здесь. Сказала, что обойдется без этого хлама. «Она сказала это вам? Мне? Нет». Марли поджала губы. «На тот момент мы с ней практически не разговаривали. Она оставила записку управляющему. Он живет в квартире напротив. Сказала, что уезжает в местечко получше. Она всегда к этому стремилась. В общем, забрала одежду, села на мотоцикл и свалила». «Мотоцикл?» — переспросил Броуди. «Да, она всегда ездила на мотоцикле. Ей это здорово подходило, поскольку она всегда приводила домой разных байкеров». Убедившись, что Рори не обращает на них внимания, Марли продолжила в полголоса. «Дина работала в местечке под названием Рандеву. Это, если вы не в курсе, стриптиз-бар. Она и меня уговаривала перебраться туда, говорила, что там я буду получать куда больше, чем в своей закусочной, но я не любительница подобных заведений. Разносить полуголое пиво, когда у тебя есть ребенок? Нет, увольте». «Дина жила одна?» — поинтересовалась Рис. «Да. Но она постоянно приводила к себе дружков. Прошу прощения, если она ваша подружка, но так оно и было. Дина развлекалась наверху едва ли не каждую ночь. Закончилось это лишь 6-8 месяцев назад». «Что же изменилось?» «Ну, полагаю, она познакомилась с мужчиной. С кем-то, кто значил для нее больше, чем все остальные. Она приводила его к себе раз в неделю или два. Сказала мне, что подцепила крупную рыбу», так она обычно выражалась. По ее же словам, он покупал ей дорогие вещи. Кожаную куртку, ожерелье, белье. Что произошло потом, я не знаю. Думаю только, что они расстались. Почему вы так считаете? Как-то утром она вкатила во двор на своем мотоцикле. Я как раз садилась в машину, чтобы отвезти Рори в детский сад. Дина просто кипела от возмущения. Ругалась направо и налево. Я попросила ее угомониться. Не хотела, чтобы мой мальчик слышал такие выражения. Но она сказала, что ей наплевать. Все равно, мол, он вырастет таким же ублюдком, как и все мужики. Представляете? Судя по всему, Марли до сих пор негодовала. Сказать такое об этом славном мальчугане, да еще мне в лицо! Должно быть, она здорово на кого-то разозлилась. Мне плевать, на кого она там разозлилась. В любом случае, она не имела никакого права так отзываться о Рори. В общем, мы как следует поругались, там же на стоянке, но я отступила первой. Не хотела, чтобы Рори слушал нашу перебранку. К тому же я знала, что с Диной лучше не связываться. Однажды в баре она съездила парню бутылкой по голове. «Могу вас понять. Рис еще не забыла, как Дина раз за разом бросалась на своего убийцу. Но она так и не утихомирилась. Продолжала вопить мне прямо в лицо. Заявила, что никому не позволит относиться к ней как к дешевке, и что он, должно быть, тот парень, с которым она встречалась, заплатит еще за это. А когда она разберется с ним, то уедет прочь из этой дыры». Марли пожала плечами. Вот, собственно, и все. Она отправилась в дом, а я села в машину. Я тогда здорово разозлилась на нее. «Больше вы ее не видели?» — спросил Броуди. «Видела еще пару раз, но старалась с ней не встречаться». Кроме того, слышала ее мотоцикл. «Не помните, когда это было в последний раз?» — поинтересовалась Рис. «Конечно, помню». Она прикатила сюда прямо среди ночи. Разумеется, я проснулась. А на следующий день управляющий сказал мне, что Дина уехала. Оставила в конверте ключи и записку. Помнится, он говорил, что собирается на время отправить ее вещи на склад на хранение. Марли снова пожала плечами. Не знаю, сделал он это или нет. Это уже его головная боль. Я так рада, что она уехала. Лупа и ее муж — куда более приятные соседи. Лупа присматривает за моим мальчиком по вечерам, когда я работаю в закусочной. Дине бы я никогда не доверила своего ребенка. Внезапно Марли нахмурилась. «А вы что, копы или что-то в этом роде? У Дины проблемы?» «Мы не копы», — ответила Рис, взглянув на Броуди. «Но у нее, правда, могут быть проблемы. Не знаете, управляющий дома? Он редко куда-нибудь уходит».